Глава 21. Рука Эрика ложится на мое плечо, и он останавливает меня. Скользит взглядом по лицу. Хватка пальцев становится сильнее, когда я предпринимаю попытку сбросить его ладонь. «Гордость — это хорошо, но сейчас ты совершаешь ошибку. Я всего лишь пытаюсь сказать, что у тебя есть выбор, и никто не вправе делать его за другого человека. В таком расшатанном состоянии я не оставлю тебя одну. Идем». Эрик забирает сумку и за руку, словно маленькую девочку, ведет меня к машине Михаила. Я не сопротивляюсь. В душе полный раздрай и абсолютное непонимание, что делать дальше. Страшно возвращаться домой, если все окажется так, как сказал Эрик. Нет, не получается до конца осознать, насколько ужасные вещи совершил отец. Осознание придет позже, значительно позже. Дышу прохладным, влажным воздухом, чувствуя, как парализовало все внутренности. Это ощущение теперь навсегда останется со мной, а невыплаканные слезы вскоре превратятся в острые ледышки, и остаток жизни будут резать и колоть изнутри. «Я не преследую цель сделать тебе плохо и больно», — давит Эрик интонации. «Если представить, что все вокруг звери, а ты добыча, и каждый из хищников норовит откусить от тебя кусок побольше, чтобы насытиться, то я травоядная, которая не желает на это смотреть, тем более принимать участие в кровавом пиршестве. В моих силах отогнать от испуганной и уставшей бедняжки всех тварей. Но сама-то бедняжка чего хочет?» «Чего я хочу? Теперь не знаю. Я летела без ожиданий на твой счет, но...» Осекаюсь и качаю головой. «Лучше бы ты не оставил мне выбора и был таким же хищником, как и все. Думаешь, побегу к Ибрагимову предлагать свою девственность в обмен на его помощь? Это даже звучит унизительно». «Думаю, что не вправе решать за тебя такие вещи и идти против своих принципов в отношениях с тобой». Эрик садится со мной на заднее сиденье, и мы едем до аэропорта в тишине. Проходим регистрацию и остаемся вдвоем в салоне самолета. На телефоне куча пропущенных от Пети. Алексей Борисович прислал СМС, в котором вежливо просит позвонить ему, как вернусь в Москву, а от отца нет ни звонка, ни сообщения. Он молчит, потому что его задержали. Открываю почту и читаю его письма одно за другим. В них нет ничего конкретного. Набор слов и извинений. Пытаясь анализировать информацию, поднимаю голову от экрана телефона и рассматриваю непроницаемое лицо Эрика. Он работает в ноутбуке, выглядит слегка уставшим и раздраженным, или у него болит спина. На автомате тянется за таблеткой. Все-таки спина. «Почему везунчику папа рассказал о своих якобы проблемах, а мне нет?» Считает маленькой девочкой. Стыдно было признаться в тяжких грехах. Господи, сколько же вопросов. И как получить на них ответы? Но теперь, кажется, понятно, почему везунчик не стал меня трогать. Дело ведь не только в выборе. Как бы я себя чувствовала, узнав, что отца задержали, пока я проводила время в постели любовника? Хуже, чем отвратительно. Похоже, с принципами и самообладанием у кого-то и впрямь полный порядок, как и с пониманием, кем бы я себя ощущала после такого. В глазах нет слез, я редко плачу, но внутри их целое море. И опять из-за отца. За что папа так со мной? Почему обо мне не подумал, когда решался на такие рискованные шаги? Неужели деньги и блага того стоили? Я всегда была уверена в его порядочности. На этот счет не возникало сомнений до сегодняшнего дня. Телефон отца недоступен. Его юрист попросил меня связаться с ним, как буду в Москве. Думаешь, папу задержали? Эрик открывает глаза от экрана ноутбука и долго смотрит на меня. «Без понятия. Но если задержали, то это даже к лучшему. Не знаю, как бы себя повел, когда узнал, что из-за халатности другого человека погиб мой ребенок. На эмоциях мог бы глупости наделать». «Сколько лет было сыну Бруса?» «Точно не знаю. Около 30, кажется». «А семья и дети были?» «Не в курсе». Я прикрываю глаза. «Папа не мог. Не мог так поступить. Разве бывает, что за несколько часов все в жизни становится вверх дном?» Эрик просит стюардессу сделать некрепкий чай и принести воду, затем протягивает мне две цветные упаковки с таблетками. «Обезболивающее и успокоительное. Курс 10 дней. Я бы и укол сейчас поставил, но не знаю, на сколько часов тебя вырубит. Кто-то встречать в аэропорту будет?» «Петя, водитель отца. Весь телефон оборвал и до мессенджера добрался. Я согласилась, чтобы встретил. Про отца боюсь спрашивать. Смотрю на название лекарств. Ты, кажется, такие же пьешь. «Да, хорошие таблетки. Почти без побочек. Иногда без них не получается заснуть, мучают боли. Несколько месяцев назад мне поставили две новых запчасти. Мы с ним пока на «вы». Чуть помоложе был, как на собаке все заживало, а сейчас восстановление после травм происходит не так быстро, как хотелось бы. Кто был производителем твоих запчастей? Эрик хмурится, не хочет отвечать на вопрос. И я догадываюсь, почему. Но лучше сразу узнать правду. Одна из ваших. Если партию отзовут, обойдемся без иска с моей стороны. Но не хотелось бы быть в числе тех, кому потребуется делать новую операцию с заменой на качественный материал. Процедура не из приятных. В последний раз я долго отходила от наркоза, и были осложнения. Убито прикрываю глаза. Пап, что же ты наделал? Совершенно не укладывается в голове. Абсолютно. А ведь я сама в какой-то мере причастна к этому кошмару. Казалось, что помогала людям, работая представителем фирмы отца, а получается, отправляла их на новые мучения или смерть. Как жить с этим знанием? Смотри другим в глаза, да хоть тому же Эрику. За что ты так со мной, папа? «Давай маленькую дозу», — предлагает везунчик. «Часов на 5 станет легче. Спящую из самолета не вынесу, но водитель, если что, поможет». «Ты про укол?» «Да, иначе ты себя сейчас накрутишь дальше некуда и мозгами отъедешь. Нужно переключиться, чтобы сохранить баланс». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Мне действительно жутко от мыслей, которые крутятся в голове. Не понимаю, почему папа со мной не поговорил и зачем так поступил. Полагаю, мы для своих родителей всегда дети. Они хотят быть примером, чтобы мы ими гордились, но тут, увы, гордиться нечем». Он это осознавал. «Сочувствую». Эрик поднимается на ноги и идет к своей сумке. 10 минут, и я улетаю в спасительное забытье. Эта поездка пошла совсем не так, как я планировала. «Рина!» — доносится словно издалека смазанный голос везунчика. С третьей попытки удается открыть глаза и сфокусировать взгляд на его лице. Мы еще в салоне самолета, я накрыта пледом, внутри ощущение абсолютного штиля. Так спокойно и хорошо. Нужно запомнить названия препаратов. Чувствую, они скоро опять пригодятся. «Приземляемся?» — спрашиваю хриплым ото сна голосом. «Да, пристегнись», — кивает на ремень Эрик и продолжает. «У меня были сомнения на твой счет. Так понимаю, ты совсем была не в курсе?» — в лоб спрашивает он. «Ничего об этом не слышала, даже вскользь». «Не заставляй меня пожалеть, что полетела с тобой», — вяло отзываюсь я. «Это всего лишь вопрос. Тебе теперь их будет очень много, и не только от меня». «Я ничего не знала, Эрик, и, честно говоря, не получается уложить в голове, что папа мог подписать подобные бумаги и решиться на такие ужасные шаги. Это не в его правилах. Мой мир сегодня перевернулся. Отец всегда вел бизнес честно. Не знаю, что должно было произойти, чтобы он дал подобное распоряжение и импортировал дешевые некачественные товары из Китая, рисковал жизнями других людей. Получается, и Иман с ним заодно». «Про заодно спорно, а вот про в курсе почти не сомневаюсь. Давно он начал разговаривать с тобой о браке с Ибрагимовым?» «Мы не разговаривали об этом. Я училась, работала, жила обычной жизнью. Имана почти никогда не замечала. Изредка пересекались в его клинике и в офисе отца, пока однажды папа не привел меня на ужин с этим мужчиной, а после огорошил радостной новостью, что я выхожу замуж, и это не подлежит обсуждению. Ты бы смог так поступить со своим ребенком?» Эрик смотрит на меня с задумчивым выражением на лице около минуты. «Это все в теории, Рина. Смог бы или нет. Что для одних норма, для других — табу. Твой отец смог, ты — нет», — пожимает он плечами. «Мне интересно твое мнение». «Я сейчас в схожей ситуации. Масштабы, правда, не такие угрожающие, как у вас. Но придется наступить на горло собственным принципам, чтобы вытащить близкого человека из проблем и организовать их другому. Каждый может ошибиться, но цена этого промаха бывает иногда слишком высокой. Я бы не удивился, если бы у руля в компании стоял молодой мужчина, впервые почувствовавший кураж от успеха, захотевший новых высот, амбиции, азарт и все такое. Но после нашего разговора с Аверьяновым у меня сложилось впечатление, что он как раз наоборот, в системе, а не за бортом, и прекрасно отдает отчет своим действиям». «О чем ты?» «Там, где крутятся бешеные обороты, Всегда есть тот, кто руководит парадом и распилом денег. И здесь уже возможны варианты. Твоего отца прижали и не оставили выбора. Ему понадобились деньги на что-то масштабное. Или попросту сорвало крышу, что весьма маловероятно, учитывая опыт и имеющийся достаток. Следствие не станет разбираться в причинах, а будет доказывать вину. Меня тоже привлекут к ответственности? Вряд ли. Но я ничему не удивлюсь. Поэтому ты бы не откладывала встречу с юристом, если отец молчит и не выходит на связь. А когда вызовут на допрос, то без адвоката отказывайся давать показания. Ты сказал, что послал отца. Это правда? Правда, отвечает Эрик. Почему? Потому что он сломал твою жизнь. Эта история всколыхнет сейчас все дерьмо, которое было в вашей семье, и ударит наотмашь по самым слабым местам. Вскоре ты узнаешь очень многое о людях, которых считала друзьями. А если еще кто-то умрет из пациентов или останется инвалидом из-за использования некачественных медицинских устройств? Эрик осекается, потому что я дергаюсь от его слов. Физически становится больно, словно меня ударили по лицу. Отрицательно качаю головой, вжимаясь всем телом в кресло и морщусь, теряя контроль. «Я не пугаю, Рина», — аккуратно продолжает Эрик. «Но люди, в сущности, в большинстве своем звери, очеловеченные хищники. А когда у человека есть власть, то появляется чувство вседозволенности, стираются границы. Это очень плохо для тебя». «Умом понимаю, что он пытается до меня донести, но принять такую правду очень сложно». «Этим звонком твой отец лишь все усугубил», — везунчик шумно вздыхает. «Что ты имеешь в виду?» — недоумеваю я. «Я бы потом в новостях обо всем прочитал и пришел к выводу, что девочка перед браком с навязанным женихом решила немного оторваться. А теперь с тобой что делать, девочка?» В его голосе чувствуется горечь и злость. «С братом в одной клетке закрыть и не выпускать, пока вокруг вас спокойнее не станет. Тебе нужно было тандем с Яном организовать, а не ко мне этим вечером подходить. Сейчас бы с ним в бега подались вместе. А может, правда, соберешь чемоданы обратно в Владивосток, на базу к моему другу?» «Я никуда не полечу и останусь в Москве», — произношу обреченно. «А если бы имела возможность предотвратить кошмар, в котором оказалась не по своей вине, то сделала бы все от меня зависящее. Прятаться и избегать — это не про меня». Эрик долго трёт лицо рукой и закрывает глаза. Я отворачиваюсь и снова думаю об отце. Похоже, его все-таки задержали, и он на допросе. Все указывает на это. Мы приземляемся через 20 минут и выходим из здания аэропорта. Я ищу глазами Петю. Прощаюсь с везунчиком и собираюсь уйти, но он берет меня за руку. «Рина, если совсем в тягость будет, ты знаешь, где я живу. Помочь отцу — не моя сфера влияния. К тому же я без понятия, какие люди за ним стоят и с кем он ведет дела, но тебе в случае чего защиту обеспечу и никого не подпущу. По-дружески», — добавляет Эрик, приподнимая уголок рта. Запомнил мои слова, что теперь он во френд-зоне? И правильно, это была не шутка. Я редко меняю принятые решения. К тому же хищники мне больше по вкусу, чем травоядные. Если вдруг в прессе снова появится о нас какая-нибудь информация, то знай, это не моих рук дело, и не я привлекаю к себе внимание. Нам больше не стоит встречаться, Эрик. Надеюсь, с твоим здоровьем и запчастями все будет хорошо. Спасибо за честность. Прощай. Высвобождаю свою руку из ладони везунчика и иду к Пете, который ждет меня у машины. На душе тяжело, в голове крутятся трусливые мысли. Сесть в самолет, улететь подальше от всех проблем и ужасной правды и вернуться лишь, когда все благополучно разрешится. Но само уже ничего не разрешится, к сожалению. Оборачиваюсь, потому что чувствую на себе взгляд. Эрик стоит на том же месте и смотрит вслед чуть прищуренными, пронизывающими глазами. «Травоядная, говоришь?» А по мне самый настоящий и опасный хищник, от которого нужно держаться как можно дальше.